Студия «Свет на Востоке» представляет книгу Павла Рогозина «Существует ли загробная жизнь?» Шестая часть. Христос, что Он сказал о загробной жизни? Нет, Иисус Христос не был ни лжецом, обольщавшим простодушных людей, ни легкомысленным мечтателем, обманывающим самого себя. Даже подобное предположение кажутся нам кощунственными и возмутительными, абсолютно противоречащими небесной ясности его мотивов, всему его характеру и жизни. Ученик Христа, Петр, после 3-летнего следования за ним, мог чистосердечно засвидетельствовать. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Иуда-предатель заявил подкупившим его первосвященникам: «Согрешил я, предав кровь невинную». Понтий Пилат, человек весьма суровый, но искавший справедливости, сказал перед многочисленной толпой, требовавшей смерти Иисуса: «Я никакой вины не нахожу в нем». На вопрос Христа: «Кто из вас обличит меня в неправде?» Никто не мог указать хотя бы на маленькое пятнышко в его жизни. Но решившие погубить его первосвященники и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти. И не находили. Ибо многие уже свидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. Христу, и только Христу, мы можем всецело довериться во всех вопросах жизни и смерти. Только от Него безоговорочно принять то, что Он говорит о душе, нетлении и загробной жизни. Что же Христос говорит? Одной фразой Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить. Христос открыл и на вечные времена утвердил то, о чем только мечтали и догадывались предшествовавшие поколения рода человеческого. Христос, сшедший с небес, открыл нам, что душа человеческая бессмертна. Ее нельзя умертвить и подвергнуть тлению. Человек всегда жив, независимо от того, спасенный ли он праведник или осужденный грешник. Находится ли он в раю или в аду? Существование загробной жизни Христос подтвердил несколькими случаями воскресения умерших людей. Вспомним сына вдовы у ворот города Наина, Лазаря, дочь Иаира и других. Факт существования загробной жизни Христос доказал своим личным воскресением из мертвых в третий день по Писанию. Знаменитый профессор Оксфордского университета Томас Арнольд в своем труде о воскресении Христа из мертвых говорит: бесчисленные тысячи людей самым тщательным образом исследовали содержание Библии, книгу за книгой, подобно добросовестному суду, изучающему важное судебное дело. В течение многих лет делал это и я, хотя и не для убеждения других людей, а для собственного своего удовлетворения. Занимаясь долгие годы изучением истории минувших времен и событий, и устанавливая и взвешивая факты, исследованные уже многими другими учеными, скажу, что я не знаю никакого другого факта в истории человечества, более достоверного и доказанного, чем данное Богом великое знамение — смерть и воскресение Христа. Для Христа переход в вечность не был шагом в неизвестность. О загробной жизни он говорил как о факте общепризнанном, очевидном и не требующем доказательства. «Я говорю то, что видел у Отца моего. Я и шел от Отца, и пришел в мир, и опять оставляю мир, и иду к Отцу». По воскресении же своем пришел Иисус и стал посреди, и говорит ученикам: «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. некоторые склонны верить в духовное воскресение Христа из мертвых. Но Писание говорит о его телесном воскресении. При воскресении, которое является как бы образцом нашего телесного воскресения, когда Христос, уничиженное тело наше, преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Христос сказал: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною, и Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где Я». Христос иллюстрировал свое откровение о загробной жизни притчами и действительными происшествиями. Историей о богаче и Лазаре Христос приподнял завесу таинственной картины загробной жизни. Мы увидели блаженство праведника и мучения грешника. В лице богача и Лазаря мы узнаем самих себя и убеждаемся, что наша земная жизнь не заканчивается пышным погребением и могильной надписью, а продолжается в потустороннем мире. Современники Христа, саддукеи, отрицали духовное начало и не верили в ангелов и духов. К ним в первую очередь Христос направил свое повествование о богаче и Лазаре. Один из них одевался в порфиру и вессон, объедался и имел отличное здоровье, интересовался вещами временными, земными. А другой влачил жалкое существование в отрепьях нищего, покрыт был отвратительными гнойными струпьями, но старался жить, по воле Божией, интересовался собственной душой и вечностью. Пришел час, и оба умерли. Казалось бы, что вся их земная жизнь этим и закончилась. Но нет. Оказалось, что оба они имеют бессмертную душу и продолжают жить за гробом. Один из них блаженствует в раю, а другой мучается в пламени огненном. Один навсегда освободился от земных невзгод и успокоился, а другой с угрызениями совести за прошлое, с терзаниями души за судьбу таких, как он, оставшихся на земле безбожников. История о богаче и Лазаре дает нам ясное представление об аде и рае. Ад — место вечных мучений и страданий. Я мучаюсь в пламени сём, вопит несчастный богач. Ад — место горестных воспоминаний. Чада, вспомни, что ты получил уже, напоминает богачу Авраам. Бог дал нам память, которую мы берем с собой в загробную жизнь, где вспомним все, что могли забыть, что перестало тревожить нашу уснувшую совесть, которая там проснется и будет терзать душу грешника жуткими воспоминаниями. Ад — место неосуществимых желаний и неуслышанных Богом молитв. Так прошу тебя, Отче, Аврааме, не имея общения с Богом, богач произносит свою напрасную молитву праотцу Аврааму. Сколько подобных молитв возносится в наши дни к разным угодникам, святым, заступникам и ходатаям. Но все эти молитвы, как и молитва богача к Аврааму, остаются без Божьего ответа. Как мало людей, молящихся, знают о том, что есть только один посредник между Богом и человеками — Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Свое посредничество Христос приобрел дорогой ценой. Он и только Он один предан за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Он и ходатайствует за нас. Ад — место осознания нашей ответственности за худой пример, которым мы послужили для братьев, родственников, окружающих. Живя на земле, богач не интересовался спасением своей души. Напротив, он убежден, что именно в аде, будучи в муках, он прозрел и пытается предостеречь братьев, обращаясь к Аврааму с просьбой: «Так пошли Лазаря в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Богач уверен, что если кто из мертвых придет к ним, покаются. Но Авраам, знающий лучшее отношение безбожников к воскресению из мертвых и к другим чудесам, отвечает: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Ад — скопище боязливых и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов. Ад — место, уготованное дьяволу и ангелам его, а также всем любящим и делающим неправду. В изучении загробной жизни нам становится понятным, что уготовленное Господом вечное блаженство для искупленных превосходит всякое человеческое воображение. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Апостол Павел рассказывает о человеке, который восхищен был до 3-го неба, был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Этот счастливец, побывавший на небе, только слышал нечто, не поддающееся передаче, и радовался радостью неизреченной и преславной. А что пережил бы он, увидев новый Иерусалим, узрев лицо его, став подобным ему? Вот почему мы, верующие, должны радоваться тому, что имена наши записаны на небесах. Ибо не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. рай и ад. Многие охотно соглашаются с существованием загробной жизни, связанной с вечным покоем и блаженством, но никак не приемлют существование ада, места вечных мучений, ссылаясь на то, что Бог есть любовь, а потому Он не может быть таким жестоким. Перед Богом мы все равны, и только Бог наш единственный судья. Библия говорит нам, что людей, ведущих греховную жизнь, отказавшихся от покаяния и возрождения от Духа Святого, ждет наказание. Ад. Есть еще одно поразительное откровение Божие в истории о богаче и Лазаре. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Утверждена великая пропасть. В загробной жизни есть ад и рай, но нет третьего или среднего промежуточного места. Нет чистилища божественной комедии Данте. В притче о пшенице и плевелах оба злака растут вместе, рядом, на одном участке поля. Не так ли живут в этом мире люди возрожденные и грешники? Внешне они схожи. Между ними только духовное различие. Люди, уверовавшие в Господа как своего Спасителя, живут непонятной и неприемлемой для безбожников жизнью, наполненной иными целями, интересами и ценностями. Но при всем этом Бог позволяет тем и другим жить рядом до жатвы своей телесной смерти, Божьего суда и вечности. После жатвы все меняется. Между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. В этом смысле со смертью физической все наши возможности спасения действительно кончаются. После смерти не может быть покаяния, прощения, возрождение души. Наша душа способна возрождаться и духовно растет до тех пор, пока она живет в теле, но не после. Между грешниками, примирившимися с Богом, и грешниками, отвергнувшими благодатное спасение Христова, Бог учредил великую пропасть. Вопрос, по какую сторону пропасти окажется человек после смерти? Решение принимается самим человеком в течение всей его жизни на земле. Слово Божие учит нас, что эта пропасть, отделяющая нас от Бога, может и должна быть перейдена нами. Более того, Бог ожидает от нас добровольного выбора Сына Божия, Иисуса Христа, который говорит: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Перешел? Кто перешел? Слушающий слово, повинующийся этому слову. Кто перешел? Верующий в пославшего Меня, в Триединого Бога, Творца неба и земли, всего видимого и всего невидимого. Перешел от смерти в жизнь. Обратите ваше внимание на слово «перешел». Христос не говорит, что верующий перейдет когда-то, но что он уже перешел, перешел от тьмы к свету, от лжи к истине, от безверия к вере, от бессмысленности к целеустремленности, перешел в момент своего уверования и обращения ко Христу Спасителю. Перешел. Едва ли надо говорить о том, что переход, о котором здесь идет речь, не имеет ничего общего с переходом из одного вероисповедания в другое. Бог ожидает от грешника не перемены религии, а перемены сердца. Возможность такой перемены гарантирована нам самим Богом. Он дал нам такое обещание: «И возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям Моим». Однако Бог не меняет нашего сердца без нашего ведома и полного на то согласия. Бог ожидает, что мы осознаем роковую безысходность своей греховной натуры и будем умолять Его взять наше сердце каменное и дать нам сердце плотяное. Возможность перемены сердца или возрождение свыше, возможность перехода от смерти в жизнь, отрицают ученые-материалисты. но это проверено и подтверждено духовным опытом миллионов и миллионов верующих христиан на протяжении всех веков христианства. От дня Пятидесятницы и до настоящего времени. Пережив чудо возрождения, человек не нуждается уже ни в каких других доказательствах существования Бога и загробной жизни или в возможности других чудес, творимых Богом. Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Существует ли загробная жизнь? Сознательно или бессознательно? Но наш ум часто занимает этот вопрос. Наперекор нашим желаниям, он воскресает всякий раз, когда мы хороним родных, друзей, знакомых, или проезжаем мимо похоронного бюро, читаем в газете о смерти видного деятеля. Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? На этот вопрос не ожидайте положительного ответа от материалистов. Они ответят вам «нет». А воскресший Христос, явившийся ученикам, говорит «да». И в результате отрекшийся Петр, неверовавший Фома, и все остальные сомневающиеся апостолы и ученика Христа не нуждаются уже ни в каких научных доказательствах. Воистину, Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. Вот почему мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Таков ответ Христа. Это единственный авторитетный ответ, с которым охотно соглашается наш внутренний человек. Умолкает наш разум, успокаивается совесть и умиротворяется наша бессмертная душа.